Действительно, как сражаться в условиях нехватки всего необходимого, интервенции и блокады, лучше командиров Красной Армии научить не мог никто. Из Мадрида Берзин отправился в Валенсию, город, куда из осажденного Мадрида переехала столица Испанской Республики. Обстановка была сложной, и надо было разобраться в ней досконально, чтобы советы военного советника были правильными. Вот когда ему пригодились навыки работы в военной разведке. Главный советник занимался многим. Он выезжал на фронт, налаживал руководство войсками и обеспечение армии. Ну и, конечно, любимое его детище — разведка, на сей раз республиканская. Испанцы, в отличие от многих предыдущих кадров Берзина, не имели опыта полноценной и конспиративной работы, их нужно было учить всему с самого начала. А еще труднее было наладить грамотное использование разведывательной информации в республиканских штабах. В районах, занятых франкистами, развивалось партизанское движение. Диверсанты-интернационалисты взрывали мосты и поезда, устраивали засады и нападали на гарнизоны. В Валенсии была создана школа «Красный партизан», где под руководством Берзина проходили подготовку диверсионные группы и отряды от 8 до 40 человек. И при каждом таком отряде тоже был советник, а фактически руководитель отряда. Отряды сочетали диверсии и разведку. Позднее испанский опыт был использован во время Великой Отечественной войны, в том числе и самими испанцами, которые оказались в Советском Союзе. Из этих отрядов и групп был вскоре сформирован специальный 14-й армейский корпус, подчиненный генеральному штабу. В корпусе было 4 дивизии, в каждой из них по 3-4 бригады или отряда по 150-200 человек. Одна дивизия базировалась в Каталонии, 3 – в центре, в Андалусии, Экстремадуре и на Центральном фронте. Занимался Берзин в Испании, как уже говорилось, разведкой, особенно контрразведкой. Испания была буквально наводнена резидентами и агентами франкистской, немецкой, итальянской разведок. Радио «Саламанки» ежедневно в 9:45 передавало для пятой колонны шифрованные указания. Совместно с республиканской разведкой, особым отделом по борьбе со шпионажем, генерал Гришин ведет привычную войну разведок. В 8 километрах от Валенсии, в Рокафоре, организовывает станцию радиоперехват. Немало старых товарищей встретил в Испании Берзин. Военным атташе был Горев, а его заместителем Львович, командиром 14-й интернациональной бригады Сверчевский, военными советниками Салнынь, Старинов, Бекренев, Емельев и другие. В мае 1937 года Берзина, главного военного советника и заместителя командующего войсками ОКДВА, он по-прежнему числился на этой должности, отзывают в Москву. На посту главного советника его сменил генерал Григорович, комдив Григорий Штерн. Дома его ожидали звание армейского комиссара второго ранга, примерно соответствовало введенному в 1940 году званию генерал-полковника, присвоенное ему 14 июня. Орден Ленина, которым он был награжден еще 3 января, и новое, а точнее старое назначение, начальником разведупра РКК. Он привез из Испании бесценный опыт и жену, 20-летнюю Аврору Санчес. Давно, еще в начале 20-х годов, Ян Карлович женился на сестре одного из своих сотрудников, Елизавете Константиновне Карловой.